Позвольте и нам поздравить всех вас с Рождеством Христовым, присоединиться к поздравлению Его Святейшества. Этот праздник – начало всех наших праздников, что значит шествие волхвов с востока за таинственной звездой Бога-младенца и к Матери Его с дарами, золотом, ладом и смирною. Прежде всего, Рождество – говорит нам, что Христос не пришел в мир ради немногих, только близких Богу людей. И Он не воплотился ради одного только Богом избранного народа, но для всех народов всей земли, для всех, кто живет на ней. Никто, поистине никто, не может быть исключен из любви Господней. Христос рождается для всех. Все люди, большие и малые, богатые и нищие, всех мест и всех времен, призваны ко спасению. И нам открывается далее, что Христос, неузнанный, неувиденный, даже отвергнутый своими, был взыскан, обретен, принят чужими, волхвами, которые поклонились Ему. В день рождения Господа не нашлось места Ему среди Своего народа. Никого не было у яслей в ночь Рождества, кроме пастухов. А Ирод, начальствующий в этом народе, замыслил погубить того, кто пришел спасти его». Вот что нам надлежит увидеть сегодня. Оказывается, всегда можно жить рядом со Христом, не задумываясь об этом. И точно так же можно знать Его имя, не зная по-настоящему Его самого. Можно называться христианином и не быть им на деле. Можно признавать теоретическое присутствие Христа в мире и не делать из этого никаких практических выводов ни для своей личной жизни, ни для жизни общества. Волны божественной любви воистину проходят над миром в эти святые дни, и все человечество разделяется Господом страшным выбором на тех, кто принимает Его, и тех, кто отвергает Его, верующих и неверующих. Как мы празднуем Рождество Христово? Пытаемся ли сделать еще один шаг навстречу Господу? Узнаем ли Бога в глубине нашей жизни каждый день? Потому что Его присутствие не очевидно для внешнего взора. Это нелегко. Свои Его не прияша. У яслей Вифлеемских уже присутствует очертание креста, сделанного из того же печального древа, отказа людей веровать в божественную любовь и потому отказа от жизни, от света. Дай Бог нам всегда быть ведомыми Вифлеемской звездой, всегда идти искать Христа, всегда стараться лучше узнать Его, потому что в нас всегда остается что-нибудь от языческого. Столько идолов существует всегда в мире, а сегодня – как никогда, и мы с вами тоже привязаны к ним в той или иной степени. Они гипнотизируют нас, а мы даже порой не отдаем себе в этом отчета. От сребролюбия, которое, по слову апостола, есть второе идолопоклонство, и рядом с ним магия и разврат, до самоистуканства, которое не дает нам видеть судьбу других людей. Дай Бог нам искать звезду, которая ведет туда, где Христос и Его Пречистая Матерь, быть способными оставить свою страну, отправиться в новую землю, отважиться на духовный подвиг, отдавая себя и все лучшее, что у нас есть. Именно это делают волхвы, и мы столь часто живущие, как язычники в стране, которую еще называют христианской, православной, имеем ли мы мужество, все потеряв, снова отправиться на поиск Христа? Решаемся ли мы следовать за звездой волхвов, которая по-прежнему сияет для всех алчущих и жаждущих правды? Мы не знаем, куда божественный младенец поведет нас на этой земле, и мы не должны спрашивать об этом прежде времени. Все, что мы знаем, любящим Бога, все содействует во благо, и пути, которыми идет Господь, ведут за пределы земли. Восприняв наше тело, Творец рода человеческого предлагает свое божество. Бог стал человеком, чтобы люди могли стать сынами Божьими. Ради этого Спаситель пришел в мир. Некогда человек разорвал связь своего сыновства с Богом и является новый человек, чтобы восстановить эту связь. Он стал одним из нас, и больше, чем это, тем, кто всегда с нами. Как в Пасху Господню, Церковь, открывая нам привечное рождение Слова, открывает также, что у нас также два рождения. Мы рождаемся в человечество, смертное, ограниченное нашими родителями от крови и от хотения плоти. Мы сознаем хрупкость нашего человеческого существования. И есть чудесное, по слову Евангелия, рождение тех, кто от Бога родились, и кому Он дал власть быть чадами Божьими. С праздником, с днем рождения Спасителя нашего и с нашим днем рождения для вечной жизни».